Глава 50. Алексеева прихорашивалась у зеркала в холле, закалывала невидимками длинные пряди. Зуфарова, прислонившись к стене, мягкой тряпочкой бережно протирала флейту. «Вот это да!» — Лилька выглядела озадаченной. «Я думала, бывшая теща примет тебя в штыки». «Я тоже, но, кажется, она оказалась вполне адекватной». «Может, притворялась?» «Не похоже», — задумалась Ольга. «Значит, приняла?» «Приняла». «Вообще это правильно», — хмыкнула Лиля. «Если не будет конфликтовать с новой женой зятя, то сможет регулярно видеться с внучкой». «Женой?» Ольга воровато оглянулась по сторонам и понизила голос. «Я не собираюсь замуж, мне всего 19. «Какая разница, раньше или позже, если вы любите друг друга?» «Разница есть. Если будете просто встречаться несколько лет, то мужик привыкнет, его в ЗАГС и на буксире не затащишь, а он должен осознавать серьезность отношений, чтобы воспринимать женщину соответственно. К тому же поженитесь, и никто в универе против вашей связи и слова не скажет. Ну, подумаешь, пошепчутся, посплетничают. Можно пережить». «Нет», — занервничала Ольга, — «не хочу свадьбу. Платье — это белые цветы, и все смотрят на тебя. Нет, не надо, чтобы на меня глазели. Не представляю себе это». «Ты неправильная какая-то, Оль», — засмеялась Лиля. «Все девчонки мечтают выйти замуж, но не я». «Тогда просто распишитесь, эффект почти тот же». «Нет». Ольге в руке даже заколка погнулась. Она выгнула ее в обратную сторону и пристроила на голове. «Я не хочу так». «Как?» «Не хочу, чтобы на мне кто-то женился только потому, что так надо. Неправильно это». «А говорила, платье белое не любишь». Злодейски захихикала Зуфарова. «Вы вообще обсуждали уже статус ваших отношений с профес...» Она улыбнулась проходящим мимо парням с их потока. «С профессионалом своего дела». Ольга проводила парней взглядом и наклонилась к Лиле. «Не особо», — она перешла на шепот. «Мы вчера отмечали победу Веры в кафе. Марина Валерьевна с нами была. Мне стало как-то неловко, и я стеснялась ее. А когда она ушла, Матвей отвез меня домой. В машине сидела Вера, поэтому мы даже не поцеловались. Перед сном немного попереписывались, конечно, но это же смски, сама понимаешь, там ничего особенного не напишешь». «Ты подумай о том, чего хочешь. Если будете и дальше обжиматься по углам, то кто-нибудь на вас настучит и обвинят робота не только в шашнях со студентками, но и в принуждении их к сексу. Скажут, что он требовал интим в обмен на зачет, и тогда хана. Выгонят его с волчьим билетом и ни в один институт уже не возьмут». «Если нужно будет, я могу перевестись в другой вуз», — пробормотала Оля. «Стой, не оборачивайся», — а вдруг сказала Зуфарова, выпрямляясь. «Стой, еще стой». «Да что там?» — забеспокоилась девушка. «Теперь смотри». Ольга повернулась и увидела Мануш. Девушка на себя была не похожа. В вытянутом свитере, широких джинсах, потертых кроссовках она шла к лестнице, еле передвигая ногами, будто каждый шаг ей давался с большим трудом. Черные волосы были убраны в небрежный хвостик, взгляд казался потухшим. «Не больно-то нарядный прикид у нее, прошептала Лилька. «А ей плохо», — покачала головой Оля. «Может, мне поговорить с Мануш?» «Сострадательная ты наша», — изумилась Зуфарова. «Другая после всего произошедшего на нее бы не взглянула, а ты еще жалеешь. Обидно мне за нее, понимаешь? Артур ведь, получается, нас обеих предал». «Сама виновата. О чем она думала, когда в койку к Юшкову прыгала? И когда спала с ним без резинки? Пусть сама теперь и расхлёбывает». «Все равно жалко». «Идем, а то опоздаем», — отмахнулась Лилька. После торжественного концерта, на котором выступили представители каждой из групп, мероприятие плавно перетекло в спортивный зал. Ректор отчалил домой, поэтому присутствующие расслабились. Озеров еще пытался что-то говорить в микрофон, но всем не терпелось просто потанцевать. Наконец свет приглушили. К пульту направился диджей, один из старшекурсников, и сразу стало веселее. Вечер был в самом разгаре. Преподаватели прогуливались по коридору, настороженно оглядывая студентов, которые то и дело бегали в туалет или в аудиторию, чтобы пропустить стаканчик чего-нибудь горячительного. Как выяснилось, спиртное наливали еще и на улице, недалеко от крыльца, куда все выходили покурить. Кое-кто из неравнодушных студентов периодически приносил новую партию алкоголя из ближайшего супермаркета. «Плохо твой Озеров следит за порядком», — улыбнулась Лиля, когда в очередной раз по пути в уборную девушки заметили компанию ребят, подливающих что-то из небольшой бутылочки в стаканы с колой. «Да, все и так понятно», — вздохнула Ольга. «Преподаватели смотрят, чтобы не было драк и откровенного разгильдяйства. А вон Татьяна Михайловна тоже махнула. По походке видно». «Точно», — покосилась на нее Зуфарова. «И ржет опять, как лошадь. 100% напилась». В туалете было накурено. Еще и подоконник оккупировали несколько старшекурсниц. Предложили им с Лилькой выпить что-то из пластиковых стаканчиков. Те отказались и поспешили вернуться в зал. Как раз начался медленный танец. Оля села на скамейку и вздохнула. Жаль, она не могла потанцевать с Матвеем. Так хотелось обнять его, прижаться и плавно покачиваться вместе с ним в ритме танца. В этот момент незнакомый парень приблизился к ним с явным намерением пригласить Ольгу, но Алексеева отвернулась, давая понять, что не хочет идти с ним. Лилька развела руками, а затем убежала приглашать какого-то старшекурсника. Потанцевав с ним, она вернулась ужасно довольная и возбужденная, и в красках рассказала, как он вел ее в танцы, и как приятно от него пахло, а Оля все это время думала только о том, где же сейчас ее Матвей. И, наконец, увидела его. Он стоял при входе в зал с еще несколькими преподавателями, переговаривался с ними, кивал и, кажется, изредка улыбался. Она не видела точно, но чувствовала по движению его тела. На Озерове была привычная белая рубашка и модные узкие черные брюки. Выглядел он красивым и статным мужчиной. Неудивительно, что старшекурсницы кружили вокруг него толпами и всякий раз пытались заговорить. И Оле нравилось, что Матвей вел себя с ними сдержанно. Отвечал сухо, по делу, коротко кивал головой. Девушки танцевали совсем недалеко от него, всеми силами пытаясь привлечь внимание, но мужчина даже не смотрел в их сторону. Он смотрел на нее, на Ольгу, и от его взгляда по всему ее телу растекался тягучий жар. Боже, как она соскучилась! «Гляди!» — толкнула ее Лилька. Оля повернулась к танцполу и заметила Юшкова, который вертелся возле какой-то первокурсницы. Та смутилась, когда он бесцеремонно пристроился к ней сзади, но потом парень что-то шепнул ей на ушко, и девушка рассмеялась. Они танцевали всего в нескольких метрах от подруг, поэтому можно было хорошо рассмотреть и счастливую улыбку наивной студентки, и масляный взгляд Артура. Алексеева окинула взором полутемный зал. Мануш сидела справа от них, на два ряда выше, и тоже сверлила взглядом парочку. Юшков уже терся пахом о попку первокурсницы, что-то подсказывало Ольге, что добром все это не кончится. Она обернулась к двери, но Матвея рядом с преподавателями уже не было. Ольга встала. «Ты куда?» — спросила Лиля. «Я сейчас», — ответила Алексеева и направилась к выходу. Ничего такого она не задумала, просто хотела увидеть его. Пройти мимо, осторожно улыбнуться, увидеть, как Матвей улыбается ей в ответ и почувствовать свежий шлейф его парфюма. Девушка вышла в коридор, по которому разбрелись компании студентов. Она бросила взгляд на лестницу. Татьяна Михайловна, что-то обсуждая с физруком, громко смеялась. Ольга свернула налево и двинулась по длинному коридору. Один из парней, расположившихся на подоконнике, присвистнул и предложил ей присоединиться к нему. Девушка проигнорировала его слова. Дошла до конца коридора и посмотрела направо. Возле уборной опять толпились пьяные студентки. Взглянула налево. Крыло здания было полностью погружено во тьму. «Где же Озеров?» — подумала она. И в следующее мгновение кто-то схватил ее за талию, требовательно затащил в эту самую тьму.